Глава восьмая. Никогда в жизни не забудет Гарви чудной картины, которая представилась его глазам. Солнце, которого они не видели уже целую неделю, стояло на горизонте. Лучи его заливали пурпуром паруса многочисленных, стоявших на якоре шхун. Шхун было не меньше сотни всяких конструкций и разных народов. Были тут и французские суда, и все они любезно раскланивались друг перед другом. Как пчелы из населенного улья, от каждой шхуны отделялись шлюпки. Слышался скрип канатов и цепей, всплескивание весел. По мере того, как солнце поднималось на горизонте, паруса меняли свой цвет. Казались сначала черными, потом серыми, наконец белыми. С юга прибывали все новые и новые шхуны. Шлюпки собирались в кучу, расходились, обгоняли друг друга, но все шли по одному направлению. Гребцы приветствовали друг друга, свистели, мяукали по-кошачьи, пели, бросали в воду всякую ветошь и мусор. «Город! В самом деле город! Диско не ошибся!» — сказал Гарви. «Я разглядел бы его, если бы он был даже меньше», — отвечал Диско. «В этом городе 1000 человек жителей, а вот там отмель девы», — указал он на сероватое пятно моря, где не было ни одной шлюпки. Шхуна мы здесь обогнула всю флотилию. Диско то тут, то там отвечал на приветствие своих друзей и знакомых и бросил якорь молодцевато, как на парусной гонке. Рыбаки мало обращают внимание на хороших моряков, зато неловкого шкипера непременно поднимут на смех. «Ну как удалась ловля?» — спросили с короля Филиппа. «Как раз вовремя подоспели», — послышалось мэр Чильтон. «Ой, Том Плетт, приходи сегодня вечером, поужинаем вместе», — пригласили с Генри Клея. Вопросы и ответы летели перекрестным огнем. Шлюпки встречались и раньше на ловле в тумане, но там было не до разговоров. Все, казалось, знали о спасении Гарви и спрашивали, научился ли он рыбачить. Молодые рыбаки перебрасывались шуточками с Дэном, который никогда не имел привычки лезть за словом в карман и осведомлялся о здоровье каждого, называя его самым нелюбезным для него прозвищем. Мануэль тараторил на своем родном языке со своими земляками. Даже молчаливый, обыкновенно кок повис на утлегаре и кричал что-то своему приятелю, такому же черному, как он сам. Вокруг отмели девы дно каменистое, и того и гляди, якорный канат оборвется, поэтому они подвязали его к буям. Шлюпки же отправили, чтобы присоединиться к целой флотилии шлюпок, стоявших на якоре на расстоянии одной мили. Шхуны качались и поглядывали на окружающие шлюпки, как утка смотрит на своих утят. У Гарви в ушах звенело от замечаний, направленных по его адресу, когда он, сидя на веслах, греб среди массы других шлюпок. Слышались всевозможные наречия — португальское, неаполитанское, французское, гаэльское, раздавались крики, песни. Первый раз в жизни он почувствовал застенчивость. Может быть, это происходило от того, что он слишком долго жил на шхуне мы здесь, все в одном и том же тесном кружке людей. Ему было не по себе среди насмешек этих чужих и грубых людей. Легкая зыбь вздымала ряд разноцветных шлюпок. С минуту они выделялись на фоне неба, как чудесная фреска. Люди в лодках что-то кричали и жестикулировали. В следующую минуту лица, руки, обнаженные шеи исчезали за волной, в то время как другая приносила ряд новых лиц. Точно куклы в театре марионеток. Гарви смотрел пораженный. Проталкиваясь и держа лодку круто к ветру, приветствуя старых приятелей, окликая старых врагов, комендор Том Плетт вел свою маленькую флотилию с подветренной стороны от остальных шлюпок. Вдруг море вокруг потемнело от множества серебристой рыбы. На пространстве 5 или 6 акров треска начала прыгать, как форель в мае месяце. За треской на поверхности воды показались три или четыре широкие темные спины, вокруг которых вода словно кипела. Все заволновались, закричали, снялись с якоря, отталкивая лесу соседа, закидывали свою, давали друг другу советы. А море вокруг кипело, как содовая вода. Треска, кашалоты, люди — все перемешалось. Закидывая невод, Дэн чуть не столкнул Гарвия за борт. Во всей этой суматохе Гарвия преследовал злобный маленький глаз плававшего почти на поверхности воды кита, который, казалось, подмигивал ему. Кашалоты запутались в сетях двух или трех рыболовных шлюпок и увлекли их за собой на расстоянии полмили. Через пять минут все утихло. Слышен был только шум погружавшейся в воду лесы, всплеск трески и удары, которыми рыбаки оглушали рыбу. Это была чудесная ловля. Гарви смотрел в воду и видел, как блестела чешуей треска, то и дело попадавшая на крючки. По закону на отмелях девы запрещается насаживать на лесы более одного крючка. Но лодки стояли так близко, что даже один крючок задевал соседей. Гарви горячо переругивался по этому поводу с молодым кудрявым ньюфаундлендцем и кричавшим португальцем, лодки которых стояли по обе стороны его. Каждая шлюпка бросила якорь, где пришлось. Когда треска стала идти уж не такой сплошной массой, все рыбаки устремились сменить место якорной стоянки. При этом оказалось, что якорные канаты в тесноте перепутались. Обрезать канат у чужого якоря считается на отмелях преступлением, однако это делают. Том Плетт поймал одного рыбака на месте преступления и ударил его веслом. Также угостил одного своего земляка Мануэль. Обрезали канаты у якоря Гарви и Пен, когда они стали отвозить пойманную рыбу на шхуну. В сумерках приплыла новая масса трески. Снова раздались крики рыбаков. В этот день они вернулись на шхун, когда уж было темно, и чистили рыбу при свете керосиновых ламп. Они начистили огромную груду рыбы. На другой день несколько лодок отправились на ловлю к мысу Девы. Гарви был тоже там. Треска шла легионами, прячась в водорослях. Полдень в ловле наступило затишье, и рыбаки начали шутить. Дэн первый завидел приближение шхуны «Надежда Праги», и когда с нее спустили шлюпки, рыбаки встретили их вопросом. «Кто самый презренный человек во флоте?» «Ник Брэнди!» — закричали хором 300 голосов. «Кто крал ламповые фитили?» — послышалось опять. «Ник Брэнди!» — заорал хор. На самом деле Ник Брэнди вовсе не был таким презренным человеком, но за ним установилась такая репутация. Нашли другого козла отпущения, рыбака, которого обвиняли в том, что он будто бы насадил на свою лесу 5 или 6 крючков, когда ловил треску на отмелях. Его прозвали Джимом Зацепой. И как он ни старался пройти незамеченным, его увидели и запели хором «Джим, о Джим, Джим, о Джим, Зацепа, Джим». Этот экспромт ужасно всем понравился. Достался и Кэрри Питман. Всем было очень весело. Впрочем, всем досталось. Каждой шхуне, каждому рыбаку высмеивали неряшливо и плохо стряпавшего кока с одной шхун. Подмечены были и выставлены в смешном виде малейшие характерные черточки людей, непогрешимые суждения Диско. За ознобушка Дэна. О, Дэн был малый не промах. Неумение Пэна справиться с якорем, знание Сальтерса по части удобрения полей, романтические похождения Мануэля, наконец, дамское жеманство, с каким греб веслами Гарви. Серебристый туман окутывал море на закате, а голоса звучали, как хор присяжных, выносящих обвинительный вердикт. Шлюпки продолжали тесниться, ловить рыбу, пока не начался прилив. Тогда они разошлись во все стороны, чтобы не разбиться одна о другую. Вдруг какому-то бесшабашному рыбаку пришло в голову, пользуясь течением, пройти на лодке над самым утесом Девы. Напрасно уговаривали его. Волны катились на юг, увлекая за собою в туман лодку смельчака ближе к утесу. Это была опасная игра со смертью ради похвальбы. Все молчали. Вот долговязый Джек погнался вслед за смельчаками и заставил их вернуться, крича, чтобы они не рисковали так жизнью. Между тем следующая волна была уже слабее, и из пенящегося бешено ревущего моря казалась вершина утеса. Если бы лодка не остановилась, ее разбило бы в дребезги. Со всех сторон в адрес Джека послышались приветствия. — Ну, разве не молодцы? — восторгался Дэн. — Ты видел все, что есть наиболее замечательного на отмеле Гарви? — сказал Плет, указывая на прилив. — Да чуть не увидел и смерть. Туман сгустился, и на шхунах слышался звон. Вот из-за белой завесы показался огромный нос какой-то баржи, осторожно подвигавшийся вперед. — Добро пожаловать! — приветствовали его с одной из шхун. — Это француз? — спросил Гарви. — Разве не видишь, это балтиморское судно? — возразил Дэн. — Ишь, как ползет! Должно быть, его шкипер в первый раз идет сюда. Окрашенный в черную краску корабль был вместимостью в 800 тонн. Передний парус был закреплен, задний трепался при слабом ветерке. Большая, нерешительная в своих движениях баржа напоминала женщину, осторожно приподнимающую платье, чтобы перейти через грязную мостовую. Шкипер знал, что находится где-то по соседству с утесом девы, слышал рев разбивающихся о него волн и опасливо осведомился о фарватере. — Утес девы, бреете вы, что ли? Сегодня воскресенье, вы пришли в Легав, отправляйтесь к домой и проспитесь, — послышалось в ответ. — Берегись, берегись, — кричали хором, — вы на самой вершине утеса, беритесь за палку, спускайте кливер. Терпение, наконец, лопнуло у шкипера. Он начал отругиваться. В ответ посыпался ряд комплиментов по адресу его баржи. Его спрашивали, застрахована ли она? Не украл ли он якорь у Кэрри Питтмен? Говорили, что он пугает рыбу и так далее. Какой-то досужий молодой рыбак подошел к самой барже и дразнил шкипера, за что удостоился наказания. Кок высыпал на него ведро золы. Парень начал швырять в кока рыбьими головами. Из кухни стали сыпать уголь. Он, наконец, устрашил забияк и заставил рыбачьи лодки отойти от баржи. Если бы она была в действительной опасности, рыбаки, конечно, предупредили бы ее, но, зная, что она далеко от скалы, не могли отказать себе в удовольствии и потешиться над ней. Но вот снова волна прилива заревела над утесом, и на барже поспешили закрепить все паруса, чтобы ветром не понесло баржу на скалы. Рыбаки перестали шутить и смеяться. Всю ночь хрипло ревели волны у рифа девы. Утром Гарви увидел, что море злится и пенится. До 10 часов весь флот стоял на якоре. Наконец, два брата Джеральда, собственники шхуны «Утренний глаз», тронулись в путь. Половина рыбачьих судов пустилась вслед за ними, но Троп не последовал их примеру. Он не любил рисковать, а море было слишком бурливо. Вечеру разыгралась настоящая буря. Рыбакам шхуны мы здесь пришлось сушить и обогревать ни одного промокшего до костей смельчака. Мальчики стояли у шлюпок с фонарями. Рыбаки пристально всматривались в волны и были готовы при первой необходимости с опасностью для жизни броситься на помощь. Вот среди мрака раздался крик «Лодку! Лодку!» Они вытащили из воды человека и полузатонувшую лодку. Распять стоявшие на вахте Дэн и Гарви бросались к гафелю и окоченелыми руками закрепляли паруса. Волны плескали на док. Одна лодка разбилась в щепки, а сидевшего на ней гребца ударила головой о шхуну. К вечеру на шхуне спасли еще одного матроса. У него была сломана рука, и он спрашивал, не видел ли кто его брата. За ужином на шхуне сидело 7 потерпевших крушение чужих рыбаков. На следующий день на всех шхунах было нечто вроде переклички вернувшихся рыбаков. Там, где вся команда оказывалась налицо, ели с лучшим аппетитом. Утонули только 2 португальца, один старик родом из Глостера, но много было ушибленных и пораненных. Две шхуны сорвались с якоря, их унесло на 2 дня пути на юг. На одной французской шхуне умер один матрос. Это была как раз та шхуна, которая продала нашим морякам табак. В одно тихое, но дождливое утро эта шхуна тихо поплыла на глубокое место, и Гарви увидел впервые, как хоронят моряков. За борт спустили какой-то длинный сверток, и только. Не было заметно, чтобы покойнику молились или совершали какой-нибудь обряд. Ночью Гарви услышал пение какого-то гимна, звуки плавно и печально неслись по усеянной звездами поверхности моря. Том Плет ездил на французскую шхуну, потому что покойный был масон. Умерший упал и ударился спиной о борт, так что переломал себе спину. Весть о смерти матроса облетела все шхуны, потому что, вопреки обычаю, на корабле устроили аукцион оставшихся после умершего вещей. Все, от вязаной шапки до кожаного пояса, было разложено и развешено. Дэн и Гарви присоединились к любопытным. Дэн купил себе на аукционе кортик с медной рукояткой. Когда они возвращались, шел дождь, вода струилась по их клеенчатым плащам. Неожиданно спустился туман. Дэн решил закинуть лесу, нацепив на нее большой кусок приманки. Рыба клевала. Гарви поднял воротник и смотрел на поплавок с равнодушным видом старого рыбака. Туман его больше не пугал. Дэн вынул купленный им нож и стал рассматривать его. «Прелесть», — сказал Гарви, — «как-то не продали его так дешево». «Потому что католики суеверны», — сказал Дэн, сверкая лезвием. «Они боятся брать вещи после покойников». «Купить на аукционе не значит взять, это торговля». «Мы-то это знаем, потому что мы не суеверны. Вот одно из преимуществ жизни в стране прогресса». Дэн начал насвистывать какую-то песенку про суеверие истпортских жителей. «А как же один матрос из Истпорта купил сапоги умершего? А кого население Мэна?» «Не очень-то прогрессивно. У них даже дома некрашенные стоят. Истпортский матрос сказал мне, что ножичек был в ходу, ему французский капитан рассказывал». «В убийстве?» Гарви вытащил рыбу и бросил ее в лодку. «Да. Когда я это услышал, мне еще больше захотелось купить его». «Господи! А я и не знал», — сказал Гарви, разглядывая нож. «Продай мне его за $2. Отдам, когда получу жалование». «В самом деле, он тебе нравится?» — спросил Дэн, краснея от удовольствия. «Признаться, я купил-то его, чтобы подарить тебе. Я только не знал, понравится ли. Возьми его, Гарви, на память. Мы с тобой товарищи и так далее и тому подобное. На, бери». Он протянул ему нож и пояс. «Но, Дэн, я не вижу причины, почему бы...» «Возьми, возьми, мне не нужно, я для тебя купил». Соблазн был слишком велик. «Ты славный, Дэн. Я буду хранить твой подарок до смерти». «Приятно слышать», — сказал Дэн, смеясь. «Смотри, твоя леса за что-то задела». Перевел он разговор на другую тему. «Зацепилась», — проговорил Гарви, дергая. Но предварительно он опоясался подаренному кушаком. «Да что это, лес зацепилась точно за дно, поросшее клубникой, а ведь здесь дно, кажется, песчаное». Дэн перегнулся, помог ему тащить. «Это палтус должно быть, а не клубника. Подняй-ка еще раз, авось подастся». Они разом потянули, и таинственная добыча медленно поднялась. «Вот так добыча!» — закричал Дэн. Но крик его перешел в вопль ужаса. Они вытащили из моря труп похороненного 2 днями раньше француза. Крючком задел его за правое плечо, и верхняя часть туловища плавала на поверхности воды. Руки покойника были связаны, лица нельзя было различить, оно было разбито. Мальчики в страхе упали на дно лодки и лежали почти без чувств, в то время как труп висел на лесе. «Это его принесло течением», — сказал Гарви, дрожащими руками стараясь расстегнуть пояс. «О, Гарви!» — простонал Дэн. «Отдай ему нож скорее! Он пришел за ним! Снимай скорее!» «Мне его не нужно! Не нужно!» — кричал Гарви. «Но я не могу найти пряжку!» Гарви силился расстегнуть пояс и с ужасом смотрел на голову мертвеца, лица которого не было видно под волосами. Между тем Дэн вынул свой нож и перерезал лесу, в то время как Гарви отбросил пояс далеко от себя. Труп погрузился в воду. Дэн встал с одной лодки. Он был бледен, как полотно. Он приходил за своим ножом. Другие тоже забрасывали лесу, но он приплыл именно к нам. Зачем я только взял этот нож? Он приплыл бы тогда к тебе, а не ко мне. Попался бы на твою лесу. Это было бы все равно. Мы оба одинаково испугались. О, Гарви, ты видел его голову. Еще бы, я никогда не забуду ее. Только знаешь, Дэн, я думаю, его появление здесь не было преднамеренным. Просто его принесло течением. Какое течение? Прямо он приплыл за ножом. Я сам видел, что его отвезли и бросили в воду за 6 миль отсюда и привязали к трупу балластину. Какое преступление мог он совершить этим ножом во Франции? Должно быть ужасное. Вот теперь он должен явиться с этим самым ножом на страшный суд, дать ответ, что ты делаешь, Гарви. Гарви бросал пойманную рыбу за борт. «Бросаю рыбу», — отвечал тот. «Зачем? Ведь не мы ее есть будем, все равно». Если хочешь, ты свою рыбу оставь, а я свою бросаю в море. — Так, пожалуй, будет лучше, — сказал Дэн. — Я бы отдал свой месячный заработок, только бы этот туман рассеялся. Светлый, ясный день никогда не случается того, что может случиться в тумане. Как бы мне хотелось быть теперь на шхуне, Дэн. Я думаю, наши ищут нас теперь. Подам-ка я голос. Дэн взял рог, хотел затрубить, но остановился. «Что же ты?» — спросил Гарви. «Не ночевать же нам здесь». «А как это понравится ему?» «Один матрос рассказывал мне, что командир одной из шхуны раз под пьяную руку утопил юнгу. С тех пор, когда на шхуне трубили в рог, чтобы подать сигнал ушедшим в море шлюпкам, труп утопленника неизменно подплывал к шхуне и кричал: «Шлюпка! Шлюпка! Сюда! Шлюпка! Шлюпка!» — послышался из тумана чей-то хриплый голос. Мальчики снова пришли в ужас. Рок вывалился из рук Дэна. «Это наш кок!» — закричал Гарви. «И дернул меня нелегко рассказать ту историю!» — рассердился на себя Дэн. «Ведь это в самом деле наш колдун!» «Дэн! Дэнни! О, Дэн! Гарви! О, Гарви! Мы здесь!» — хором закричали мальчики. Послышался где-то близко всплеск весел. Наконец они увидели кока. «Что с вами и случилось?» — спросил он. «Будет вам сегодня потасовка?» «Так нам и надо. По делам», — отвечал Дэн. «Пусть нас колотят сколько угодно, только бы нам вернуться на шхуну, если б ты знал, в какой компании мы очутились». И Дэн рассказал коку о случившемся с ним. «Конечно, это он за своим ножом приходил», — утвердительно сказал кок. Никогда еще шхуна не казалась мальчиком такой милой и уютной, как теперь, когда кок вывел их к ней из тумана. В каюте светился огонек, пахло вкусной пищей. Раздававшиеся на шхуне голоса Диско и других рыбаков казались им божественной музыкой, хотя рыбаки и встретили мальчиков бранью и обещанием колотушек. Кок оказался ловким стратегом. Он до тех пор не причаливал к шхуне, пока не рассказал о случившемся с мальчиками приключении, прибавив при этом, что они спаслись, вероятно, лишь благодаря обычному счастью Гарви. Таким образом, мальчики вступили на шхуну в качестве героев. Все их приветствовали и закидывали вопросами. О побоях, которыми им угрожали, не было и речи. Пен пытался рассказать что-то о суеверии, но его не слушали. Все слушали рассказы долговязого Джека о привидениях и утопленниках, которым он угощал экипаж вплоть до полуночи. Все были настроены как-то особенно, и только Пен да Сальтерс сказали что-то об идолопоклонстве, когда кок принес зажженную свечу, пресный хлеб и щепотку соли и бросил все это за корму, чтобы француз не приплыл к ним в случае, если душа его все еще не нашла покоя. Дэн зажигал свечу, потому что он купил пояс, а кок в это время бормотал какие-то заклинания. «Какого ты мнения о прогрессии, о суевериях католиков?» — спросил Гарви и Дэна, когда они вечером отправились на вахту. «Мне кажется, что я так же мало суеверен, как другие». «Но когда эдакий мертвец, француз, вздумает напугать двух ни в чем не повинных мальчуганов и из-за какого-то дрянного ножа, которому и цена-то вся 30 центов, тогда я готов верить всякому коку. Я не люблю иностранцев, все равно мертвы они или живые. На следующее утро всем, кроме кока, было как-то неловко и стыдно за вчерашние церемонии. Рыбаки мало разговаривали между собой и отправились на рыбную ловлю. Шхуна «Мы здесь» шла голова в голову с Перри Норман, дополняя свой груз последними центнерами рыбы. Все остальные шхуны смотрели на это состязание и бились об заклад, который из двух кончит первый свой лов. На шхуне работали с раннего утра до поздней ночи, не покладая рук. Даже кока приспособили к делу, заставили его складывать рыбу в груды. Гарвию поручили солить рыбу, а Дэн пластал и чистил треску. Шхунам и здесь вышла победительницей. Гарвию давно казалось, что трюм так полон, что уже некуда втиснуть и одной лишней рыбы. Но диск и Томплет все прибавляли и прибавляли, прижимая крупными камнями, балластинами, уже сложенную в кучу треску. Наконец соль вышла вся. Диско ничего не сказал, он пошел натягивать грот. Было 10 часов утра, а к полудню шхуна стояла уже под парусами. Со всех сторон к ней подплывали шлюпки, это рыбаки привезли письма с просьбой передать их на родину. Все завидовали возвращавшимся домой счастливцам. Вот шхуна подняла флаг. Это право первого судна, возвращающегося с отмели. Сняла с якоря и пошла. Диско провел свою шхуну посреди других шхун, чтобы все могли передать ему письма. На самом деле это было триумфальное шествие, которое он совершал уже 5 лет из года в год. Это льстило его самолюбие моряка. Томплет заиграл на скрипке, а Дэн на гармонике мелодию песенки, последнюю строфу которой нельзя было петь до окончания ловли, не то последней будет неудачно. Теперь песню можно было петь смело, безбоязненно кликать беду. «Посылайте свои письма, пели рыбаки, у нас нет больше соли, и мы снялись с якоря». «Поднимайте паруса, мы возвращаемся в Америку с полным грузом рыбы!» На палубу шхуны передали последние письма, и глостерцы посылали вдогонку поклоны и поручения своим женам и матерям. Под звуки этих приветствий шхуна закончила свое триумфальное шествие среди флота. Гарви не узнавал скромной шхуны «Мы здесь», переходящей с одной якорной стоянки на другую. В этой шедшей на всех парусах горделивой шхуне с развивающимся на мачте флагом. Дэну и Гарвию приходилось следить за парусами, а в свободное время выкачивать воду, которая с тех пор, как шхуна была наполнена рыбой, проникла в трюм. Но все же с прекращением ловли оставалось больше свободного времени. И Гарви теперь наблюдал море совсем иначе. Шхуна и без того низкая теперь глубоко сидела в воде. Горизонта почти не было. Шхуна суетливо бежала среди серых или синевато-серых, увенчанных серебристой пеной волн, будто ласкаясь к ним. Казалось, она просила их: «Пожалуйста, не причините вреда маленькой беспомощной шхуне, мы здесь». Самый равнодушный человек, оставаясь часами на море, сживается, наконец, с ним, начинает понимать его речь. Гарви уже нельзя было отказать в наблюдательности. Он скоро стал понимать говорливый шум вечно бурлящих волн. Он полюбил смотреть на голубые с золотом облачка, собиравшиеся в кучу под напором ветра, чудный вид восходящего солнца, утренние туманы, ослепительный блеск моря в полуденную пору, шелест водяных капель, миллионами падающих на необозримом пространстве моря, вечернюю прохладу, зыбь при лунном свете. Больше всего радовался Гарви, когда его с Дэном ставили у руля. Том Плетт оставался на расстоянии оклика. Шхуна накренялась к синим волнам под ветреной стороной, а над брашпилем виднелась маленькая радуга от водяных брызг. Наполненные ветром паруса страшно шумели. Ныряя в пространство между волнами, шхуна шуршала, как нарядившаяся в шелк женщина, затем выплывала с мокрым кливером. Они уже вышли из холодной, однообразной серой области отмели. Навстречу им стали попадаться громоздкие суда, отправляющиеся в Квебек через пролив Святого Лаврентия, корабли, шедшие из Испании, Сицилии. Попутный ветер привел их в Легав, потом к побережью Джорджа. Дальше мели стали попадаться реже, и шхуна шла быстрее и увереннее. «Эти, мать, не дождутся меня», — сказал Дэн Гарвию. «В будущее воскресенье мы будем дома. Надеюсь, ты пробудешь некоторое время с нами, пока твои не приедут за тобой. Знаешь, что меня больше всего радует на берегу?» «Теплая ванна?» — спросил Гарви. «Это тоже приятно. Но еще лучше ночная рубашка. С тех пор, как мы кончили ловлю и повернули обратно, я даже во сне вижу ночную рубашку. Мама, наверное, приготовила мне новенькую, мягкую, чисто выстиранную. Мы идем домой, Гарви. Понимаешь ли ты, что значит домой? В воздухе пахнет родиной». На самом деле становилось душно. Ветер был слабый, паруса повисли. Вдруг полил дождь, барабаня по палубе и шумом падая на морскую поверхность. Раздался удар грома. Началась одна из августовских гроз. Дэн и Гарви лежали на деке и придумывали, какое блюдо закажут себе к обеду, когда будут на берегу. Берег уже ясно виднелся. Недалеко от шхуны шла глостерская рыбачья лодка. На носу стоял человек с гарпуном. Он был без шапки, и волосы его были мокры от дождя. Он что-то весело напевал. Завидев шхуну, он закричал: «Вуверман ждет тебя, Диско! Какие вести привез ты от рыбачьего флота?» Диско тоже что-то крикнул в ответ, несмотря на молнии и страшный ливень этой летней грозы. Вот уже показалась низкая цепь холмов, окружающих Глостерскую гавань, рыбные склады, крыши домов, а на воде в порту шлюпочные мачты, бакины и прочие, как в калейдоскопе проносилось все это, пока шхуна шла вперед. Наконец синевато-белые молнии стали сверкать все реже и реже, раздался еще один сильный, как выстрел целой батареи мортир, удар грома, от которого задрожал воздух, и гроза утихла, замерла. «Флаг, флаг!» — сказал друг Диско, указывая вверх. «Зачем?» — спросил долговязый Джек. «Подними флаг на нижней мачте. Разве ты забыл про Отто? Теперь нас могут видеть с берега». «Забыл. Но ведь у Отто нет родственников в Глостере, есть невеста». «Бедняжка!» — пожалел Джек и поднял флаг на мачте в честь Отто, который утонул 3 месяца тому назад в Легаве. Диско провел рукою по мокрому от дождя лицу и направил шхуну к пристани Войермана. Он отдавал приказания тихо, почти шепотом. Шхуна прошла мимо стоящих на якоре буксирных судов. Слышались оклики ночных часовых. В таинственной темноте наступающей ночи Гарви чувствовал близость берега, запах земли после дождя. Все это заставило его сердце усиленно биться. У него захватывало дыхание. На пристани тускло светили фонари. Кто-то громко храпел в сторожевой будке, но проснулся и бросил им конец. Они молча причалили к пристани. Между тем Гарви сидел у рулевого колеса и всхлипывал так, что вот-вот, казалось, сердце его разобьется от грусти. Высокая женщина, сидевшая на сходнях, сошла на шхуну и обняла Дэна. Это была его мать. Она узнала приближающуюся шхуну по огням ее фонарей. На Гарви она не обращала внимания до тех пор, пока Диско не рассказал ей его историю. На рассвете все они пошли в дом, где жил Диско. Телеграфное отделение было еще закрыто. Гарви не мог отправить депешу своим родителям и чувствовал себя совсем покинутым и одиноким, он плакал. Зная, что шхуна мы здесь, по крайней мере, на неделю опередила все другие, Диску распустил свою команду и дал ей свободу погулять. Дэн расхаживал по городу, важно задрав нос, и ни в грош не ставил своих родителей. — Если ты будешь продолжать так, Дэн, я дам тебе взбучку, — сказал задумчиво Троп. — С тех пор, как мы высадились на берег, ты стал несносен. — Если бы он был мой сын, — сказал дядя Сальтерс, — я бы задал ему потасовку уж теперь. — Ого! — воскликнул Дэн, расхаживая взад и вперед с гармоникой и готовясь обратиться в бегство при первом наступательном движении врага. — Смотри, отец! Помни, что в моих жилах течет твоя кровь. А ты, дядя Сальтерс, главный виночерпий фараона, смотри лучше за собой. Диску важно расхаживал в вышитых туфлях и курил трубку. «Ты делаешь с такой же полоумной, как Гарвей», — сказал он. «Оба вы прыгаете, возитесь, валяетесь под столами. От вас никто в доме не знает покоя. Скоро вы узнаете, почему мы так веселимся», — возразил Дэн. Дэн и Гарви отправились на конки в восточную часть города. Там они пробрались к берегу, легли на красный гравий и смеялись, как безумные. Гарви сказал Дэну какую-то телеграмму. Оба дали клятву до поры до времени хранить молчание. — Родители Гарвия, — сказал Дэн за ужином с самым невинным видом, — должно быть, они не представляют из себя ничего особенного, иначе мы бы услышали о них уж давно. У его отца есть какая-то лавочка. Может быть, он и даст тебе, отец, $5 за Гарвия. — Что я говорил? Что? — торжествовал Сальтерс. — Не всякому слуху верь, Дэн! —